Я в пансиончике. Как на экране мелькнуло мне множество лиц, как во мраке огромного неосвещенного зала сидел я, китайские тени метались мне издали. Минский, Борцал, Мережковский, Бальмон, Бенуа, Философ, мадам Иван Странник, присяжный поверенный Сталь, Шарль Морис, Лулуага, Марадон, иллюстратор, Поль Фор, брат известнейшего Себастьяна, седой Поль Буайе, столь знакомый по детству, когда он был черным, историк, старик Валишевский, и Щукин, Аладдин, однажды с экрана отплясывал вальс Моросевич Мануилов с рогатыми дьяволами кабаре. И все гасли, вспылав. Верещала мне в ухо, хрипя, телефонная трубка. Я ей отвечал, пред глухой стеной раздвигая свой рот и раскланиваясь перед крашеным ящичком. Жил же я бытом без бытицы, комнатки, спрятанной в пыльные рвани коричневых тертых ковров, из которых один занавесил стеклянную дверь на балконец в два шага над Рю Ранилак. Выйдешь, видишь зеленую заросль Булонского леса, декабрь, а в ней песенка зябликов, пустые аллеи, часами броди никого, угол леса глухой, как и Рю Ранилак. Ночью здесь нападают апаши. Одни офицеры на серых пятнистых конях галопируют в зелени золотом кепки и красной рейтузою. Запах листов я вдыхаю с балконика, кутаясь в мюнхенский плащ, пока друг мой Гастон в своем темно-зеленом переднике, сев при камине, бросает брикеты. Жар теплится ночью и днем, стоит бросить 2-3 черных шара в оскал огневой. Часов на 6 пропав, прихожу поздней ночью, хоть не зажигая электричество, красная пасть дышит жаром, зареют железные жерди, подбросишь 4 брикета, разденешься, хоть без рубашки ходи, завернешься, уснешь. Утром пасть обросла серым мохом, дунь, он разлетится, а красная пасть еще теплится, неугасимый огонь. Я бросаю в него горсти глиняных трубочек, каждый стоит 2 су. Ее выкуришь, бросишь в камин, и она раскаляется до бела. Темный, коленчатый мой коридорик. В него загляни, как дыра лабиринта. Она отделяет меня от всего, что я в жизни любил, ненавидел, как будто коричневый, грифоголовый мужчина с жезлом, прощербленным на старых гробницах Египта, не дверью захлопнул, плитой гробовой завалил. Дверь завешена той же коричневой рванью, такой же ковер вместо пола. В коврах, заглушающих звуки, живу, проживаю столетия в разлапых коричневых креслах над рваную скатертью столика, перед которым разъямился мой кхмоногий диван. Пол ковра отняла деревянная с теплой малиновой полупериной постель. Она выглядит как саркофаг, из которого мумия я поднимаю 3 шага отмеривать между камином и дверью. Лишь сумерки вытянут под ноги крест теневой переплета балконного. Я занавешу с балконным ковром, и как в междупланетной кабине закупорен выход один. Дымовую трубу заткнуть нечем, потухни камин, сквозь трубу из камина закаркавший выпорхнет ворон. Я сам вылетаю в трубу, к Николаю Копернику, в черную бездну, чтобы под созвездиями видеть соблестье Парижа. Так думаю я, сидя в кресле, вперяясь в камин, и помигиваю точно красными крыльями тихие неосвещенные стены. Пусть в Мюнхене комнаты чистые, делать в них нечего, и пропадаешь в кафе, в этом старом изношенном логове, похороненной в дыре коридора, я выбил отверстие в космос. С 8 сижу дома я, здесь иногда, потушив электричество, мягко шагаю и думаю в красную пасть, и мне кажется, вот из углей разовьется не пламя, а плащ Мефистофеля, чтобы над Парижем лететь мне туда, в мировое пространство. Здесь я продолжаю с собой разговор, мною начатый ночью, когда над него я стоял, миг, и я бы не свергнулся. Стопочка красных тетрадок лежит на столе, Ревю, Синдикалист, Ля Горделя, подсунутые эмигрантами, с синдикалистом вагоновожатым, и я заседаю порой в винной комнате, где я закусываю мясом кролика и запиваю стаканом шампани. Он не Редерер, но он пенистый. Мой собеседник с усищами в ухе серьга мрачно тянет зеленый абсент и ругается к дьяволу комбо, парламент, буржуи в политику. Синдикализм — это бегство по кругу. Ты думаешь, что убегаешь в анархию, а ты с Леном Доде, Ля Гордель, пишет хлестко, не с ним я. Притят мне кофейные скрежеты фора, которым девуется Гиппиус. Фор — это номер эстрады. Или танец Апашей, которым щекочет себя буржуа. Выявляется юманите, орган мой. По утрам я выскакиваю, чтоб его получить на углу Рю Мозар, очень бойкой, голданистой улочки. Вечером слушал застенные шумы. Сосед, как шакал, визжал утром, взвизжит и утихнет за кофеем. Этот солидного вида рантье, гладя рыжий свой ус и пропятив брюшко, клевал носом, качавшим пенсне золотое, спускаясь к завтраку. И молодая жена его юбкой вертя опускалась с ним, сосед тоном, как шляпой, старался закрыть дыру в лысине. В первую ж ночь он меня ошарашил отчаянным завизгом. «Vous entendez? Une voiture!» «Слышите? Пролетка!» Тарарыкнуло где-то. «Eh bien!» «Ну и что?» За стеной топотошили голые женские ноги. Вот женщина взвизгнула, бил ее, что ли. Просунувши ухо в дыру коридора, я ждал, не прийти ли на помощь. Вот скрипнула издали дверь, сизоносый хозяин шел свечкой ко мне, захватясь рукой за штаны незастегнутые, он склонился под ухом. «Мсье нервно болен, но вы не пугайтесь, он мухи не тронет, порядочный очень, со средствами, но что прикажете, нервы?» Потом я привык к этим завизгам, так как в аджарии к плачьим шакальям. Под утро при первом же грохоте далекой пролетки сосед, как будильник, бил голосом в стену мою. «Экуте, он ватюр, жавудике, сетль! Слушайте, пролетка, это она!» Мне однажды открылся ключ к выкрикам. «Родственник Жюль!» Посылал перед утром к соседу пролетку, которая, нет, вы не смейтесь, читатель, пылала страстями к бедняге, пытаясь его изнасиловать. Грохотом оповещала об этом она, подъезжала, он вскакивал, я ж, пробудясь, засыпал. Мой сосед был ужаснейшим эротоманом. С женой говорил на такие позорные темы, что мне оставалось закладывать уши. Однажды жена, выбрав время, когда его не было, стала стучаться ко мне за каким-то предметом. Его получив, все стояла она на пороге, глазами давая понять, что ей, собственно, нужно. Я стал на пороге, открыв свою дверь, извиняясь, что занят. Она удалилась. Да, нравы. Сосед исчезал после кофе, чтобы зашагать ночной бред. Он являлся с достоинством к завтраку, строго и здраво ответствовал он на вопросы и даже рассказывал ярко о бразильянских боа, он в Бразилии был, чтобы опять зашагать по Парижу до ужина, вечером мучить жену, затихать к девяти, голосить в семь утра. И мне думалось, и хороши ж оба мы, сумасшедший, с покойником. Изредка вечером шел из гробницы я в пестри ночного Парижа, чтоб краски собрав, их додумывать перед огнем. Проходил гробовым коридором и черным винтом крутой лестницы, несся в метро под землею к Монмартру, чтоб видеть рубиновый огненный крест Мулен-Руж. Я слонялся, билет покупал, видел бреды из перьев, измазанных краской губ и ресниц черно-синих, кидались голые ноги и бедра, и руки, и груди из ярко-кровавого газа под пеную перьев своих. Горбоносые, козлобородые фрачники в белых жилетах, в цилиндрах, рукой опираясь на трости, стояли в фойе. Попадал в кабачок, где на гроб, не на стол, подавал мне хохочущий дьявол ликеры. О, пей их, несчастный! В бутафорском кабачке ада лакеи, одетые дьяволами на «ты» с посетителями. Испив, возвращался под черное небо, в котором катались колеса огней, рассекавшихся иглами блеска в ресницах. У носа же бился поток котелочков, и сине-зеленых, и желто-оранжевых перьев красавиц ночных в вуалеточках черных, и все как одна. И от блеска я щурился, вспыхивал морок электромагнитных явлений под нервной ресницей. Париж пестроцветен, сливая в одно стиль ампир, стиль Луи, дуги готики и гори света Монмартра и блузников синих. Парижи ссыпаются и, разрушая друг друга, рвут мозг парижанину. Здесь впечатлений убийственный ливень. Бежишь, как под зонтик, импрессии, необходимый ракурс восприятий, и росчерк в Париже реален. В период истории, когда утопии и социализма наивного, и бурбонизма сломались, задания импрессионистов сказались тогда реализмом, разбившим условность. Романтики, как и искусство мещан, так импрессия строилась новой оптикой, ей защищались как зонтиком или очками, чтобы хаос глаза не разъел. Основание субъективизму реальны в Париже. Мане и Моне своей краской связались с Ватто, а рисунком своим с Фрагонаром и даже с Шарденом. В Париже лишь импрессионизм, революция, освобождающая культуру хороших традиций французских художников, новые в лицах Мане, Ренуара, Моне, краска певца Сезана, Дегаза, классичный, а сецессион обезьяна, которая лишь нанизала очки Эдуарда Мане на свой хвост. Лишь в Париже импрессия, самозащита художника от буржуазии, то, от чего кричал Герцен, Мане отразил новой системой очков, Изоля, и Бодлер восхищались Мане, защищали глаза, чтоб не видеть, сжимая ресницы до искры из глаз, и слагалась из игл ресничатых новая улица. Пересечением ресниц защитился и я от ее разъедающей пестрости. Пересекая цилиндры, вуалетки, цветистые перья и трости, себе говорил «Ренуар», а когда на меня с разблиставшейся сцены кидались раи голых тел из порхающих газовых дымов, я видел Дегаза. Искусство из подлости здесь подымало меня, но не Лувром, французскими импрессионистами, понял, в Париже великая школа они.